Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радио «Голос мира». И сейчас мы предлагаем вашему вниманию слушать продолжение чтения повести «Муки любви». «Майкл!» – позвал дядя Марк. Майкл проворно спустился по внутренней лестнице силосной башни и легко спрыгнул на бетонную плиту. Дядя Марк возился с каким-то ржавым устройством. «Что вы делаете, дядя Марк?» – спросил Майкл. «Да вот обнаружил в сарае эти старые капканы. Я их ставил очень давно и, должно быть, прихватил с собой, когда мы с тетей Бетти поженились». «Хочешь поставить их этой зимой на андатру, у ручья, на лугу?» «С удовольствием, дядя Марк! Спасибо за предложение!» «Не стоит благодарности», — ответил дядя Марк. «Отнеси их в мастерскую и посмотри, можно ли их привести в рабочее состояние». В мастерскую за Майклом неслышно вошла Синди. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Да вот, собираюсь почистить от ржавчины эти старые капканы», — ответил Майкл. «Не хочешь помочь?» «Ну, если не против», — ответила Синди. «Мама просила, чтобы я не вертелась у тебя под ногами». Вжик! Майкл потянул в разные стороны заржавевшие зажимы капкана. «Фу, какой противный звук!» — воскликнула Синди, зажав уши обеими руками. «Я знаю, что можно сделать», — сказал, улыбнувшись ей Майкл. «Мы смажем эти зажимы маслом, и они перестанут так резко скрипеть». «Можно я посмотрю?» «Смотри», — разрешил Майкл, капая блестящим маслом на петли металлических зажимов. Затем он снова несколько раз потянул за зажимы капкана, пока они не стали легко открываться и закрываться. «Теперь уже лучше», — улыбнулся он Синди. «Ну да, уже почти нет противного скрежета», — рассмеялась Синди. В доме зазвонил телефон. «Алло», — сказал Майкл. «Приветствую тебя». Майкл сразу узнал голос звонившего. «Это Ламар и Утси. Как поживаешь, Майкл?» «Хорошо», — ответил Майкл. «А вы как?» После короткого разговора Майкл передал трубку маме. «Мам, тебя к телефону!» «Алло, слушаю», — сказала она, и радостная улыбка осветила ее лицо. «Ах, это вы, Ламар? Я и понятия не имела, кто звонит». До Майкла долетали обрывки ее разговора с братом Иутси. «На следующей неделе?» «Да, конечно, мы будем рады видеть их». «Да, я понимаю, что для нее это будет тяжело. Нет, я с ними договорюсь». «Дети», — сказала мама, когда наконец повесила трубку, — «у нас будут гости». Майкл с улыбкой посмотрел на маму. Она еле сдерживала волнение. «На следующие выходные к нам приедут брат Ламар и его дети». Эта новость приятно взволновала Майкла. Каким-то образом, после разговора по телефону с братом Иутси, он стал думать о нем иначе, словно у него в сердце загорелся маленький огонек привязанности. После разговора с Ламаром Иутси, Майкл обычно чувствовал себя нужным и значимым. Оживленные разговоры, начавшиеся сразу после этого сообщения, не оставляли сомнений, что Катрина с Дуэйном тоже взволнованы. «О, нет!» – воскликнула мама. Майкл поспешил посмотреть, что случилось. В руках мама держала миску с капустой и морковкой, натертых для салата, в которую только что высыпала нарезанный сырой картофель, подготовленный Катриной для жарки. Майкл рассмеялся. С недоумением, глядя на содержимое миски, мама через минуту тоже начала смеяться. Майкл вдруг подумал, что мама никогда раньше не совершала подобных ошибок. Значит, у них с Ламаром и Утси все очень серьезно. «Приехали, приехали!» – громко закричал Дуэйн, подбегая к двери. Он выбежал наружу, забывая надеть куртку, хотя на улице было уже холодно. «Заходите, заходите скорее!» – приглашала мама гостей, стоя в дверях. Наконец-то они познакомятся с семьей Иутси. Стивен, тихий маленький мальчик с теплыми карими глазами, застенчиво улыбнулся Майклу и сразу же ему понравился. Судя по всему, они должны подружиться. Майкл пожал протянутую руку высокой симпатичной Эллен. Правда, в выражении ее лица было что-то такое, что чуть было не побудило его одернуть руку. Ее лицо напомнило ему начавший таять лед, а натянутая улыбка не могла скрыть напряженной холодности. К тому же казалось, что она совсем недавно плакала. Брат Юци внимательно следил за ней, когда она здоровалась с мамой. В его глазах читалось беспокойство. «Здравствуй, Майкл!» Брат Юци крепко пожал руку Майкла. «Рад снова тебя видеть!» Его глаза смотрели на Майкла с искренней теплотой. «Если не запрещать себе, то этого человека просто невозможно не любить», пронеслось в голове у Майкла. Катрина пригласила Эллен в свою комнату, а Дуэйн скакал туда-сюда перед Стивеном. «Хочешь поиграть моим трактором?» – суетливо спрашивал он. «У меня настоящий Джон Дир. А у тебя есть такой?» Стивен только молча кивал. «Идем!» — сказал Майкл, беря его за руку. — Мы покажем тебе, где Дуэйн держит свое фермерское хозяйство. — Видишь? — восклицал Дуэйн, протягивая Стивену бороны. — Это Майкл для меня сделал. Через некоторое время Стивен уже мог вставлять несколько слов в безостановочные монологи Дуэйна, и вскоре они самозабвенно играли вдвоем. Майкл вернулся в свою комнату, чтобы до обеда закончить уроки. И, не переставая, думал об Эллен и маминых словах, сказанных по телефону брату Иутси. «Я понимаю, что для нее это будет тяжело. Может, они говорили об Эллен? Что-то было для нее очень тяжелым». За столом брат Иутси заглянул в тарелку Стивена и улыбнулся. «Я вижу, сынок, ты сегодня нагулялся», — сказал он. «Не часто ты так хорошо кушаешь, верно?» Стивен широко улыбался в ответ. «У вас очень вкусный обед», – признался он, повернувшись к Мейбл. Брат Иутси ни слова не сказал Эллен. Она почти ничего не ела. Казалось, что кусок не лез ей в горло. День пролетел незаметно. Трескотня Дуэйна уже почти стихла, а Стивен, наоборот, почти перестал стесняться. Эллен тоже время от времени стала улыбаться и уже не выглядела такой напряженной. Катрина потрудилась на славу. У нее был тот же важный дар, что и у мамы. Она умела сделать так, чтобы человек рядом с ней чувствовал себя непринужденно. «Итак, у вас гости?» – спросил наблюдательный Эрнест на следующее утро после собрания. «А та высокая девочка рядом с Катриной – это дочь брата Иутси?» «Да», – ответил Майкл. «Ее зовут Эллен, а ее брата – Стивен». Беседа вскоре изменилась, и юноши присоединились к своим друзьям. «Давайте все вместе поиграем в одну игру», – после обеда предложила мама, когда Катрина и Эллен закончили убирать со стола. «Если ты нам объяснишь, как в нее играть, то мы с удовольствием поиграем», – ответил брат Иутси. Мейбл объяснила, и семьи начали играть. Часто слышался веселый смех. Казалось, что и Эллен нравится играть. Но как только игра закончилась, ее хорошее настроение исчезло без следа, а выражение лица вновь стало холодным и неприступным. Она лишь отвлеклась на короткое время. Еще долго после того, как в доме погас свет, Майкл лежал и думал, почему Эллен держится так неприступно? Может, она просто слишком застенчива или есть какая-то иная причина? Майкл хорошо помнил, как он мучился и страдал, когда его обуревало негодование. Должно быть, Эллен сейчас переживает то же самое. Возможно, и у нее накопилось множество вопросов, на которые она не получила ответа. Был ли рядом с ней человек, который помог бы ей? На вид она была такой несчастной. «Дорогой Небесный Отец», — молился Майкл, — «помоги Эллен избавиться от всякой горечи и обиды, которые есть в ее сердце, и научи ее примириться с тем, что ее беспокоит. Благодарю тебя за то, что ты всегда со мной и поддерживаешь меня. Благослови всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь». Облегченно вздохнув, Майкл повернулся на бок и уснул. За окном завывал декабрьский ветер. «Дети, я уверена, что занятий сегодня не будет», — сказала мама. «Оденьтесь-ка по-домашнему». Майкл положил синюю рубашку обратно в шкаф и подошел к окну. Дорогу заметало снегом, а в воздухе кружились белые хлопья. «Давайте сегодня займемся выпеканием сдобы», — предложила Катрина, развешивая после завтрака кухонные полотенца. «Хорошо», — сказала мама. «Что именно вы хотите?» «Сахарные пончики», сказал Майкл. «Медовые!» воскликнула Катрина. «Шоколадные!» крикнул Дуэйн. «Тогда добавим сюда еще песочное печенье», подытожила мама. Мама начала замешивать тесто для сдобы, а Майкл с Дуэйном в это время раскладывали на противне промасленную бумагу для выпечки. Катрина включила духовку и начала отмерять компоненты для сахарных пончиков. Вскоре кухню наполнил аромат горячей выпечки. «Мама!» – приставал Дуэйн. «Можно мне еще одно печенье?» «А сколько ты уже съел?» – спросила мама. 5. «Жди, пока не испечется следующая партия», – сказала мама. «Тогда ты сможешь съесть еще одно печенье». Майкл высыпал горячее печенье на стол. «Ох, теперь мне придется выкапывать свои капканы из-под снега», – вздохнул он. «Возможно, ты их сегодня сможешь проверить», – сказала мама, – «если только будет работать снегоочиститель. Сколько андатр ты уже поймал?» 10, – ответил Майкл, – «плюс еще один скунс. Их либо уже стало меньше, либо они поумнели, так как стали намного реже попадаться в капканы». «Но я надеюсь, что сейчас в капканах нет андатр», — сказала мама. «Я тоже», — согласился Майкл. «Хотя пойду днем проверю капканы, если получится». «Мама, можно я возьму еще одно печенье? Я съел только 6», — попросил Дуэйн. «Подожди немножко, сладкоежка», — засмеялась мама. «Лучше пойди поиграй. Я позову тебя, когда будет готов следующий противень». Майкл наблюдал, как Дуэйн вытаскивает свой трактор. Если он не будет вертеться под ногами, работа пойдет легче. «Дети!» – сказала мама. «Сегодня утром звонил брат Ламар. Он предлагает нам приехать к ним на Рождество. Ну, если, конечно, дорогу не заметет снегом. Он договорился с братом Джеральдом, что тот будет проповедовать в их церкви и заодно подвезет нас. Что вы скажете на это?» «Конечно!» – сказал Майкл. «Мы давно уже никуда не ездили. Мне хочется увидеть ферму брата Ламара». «И мне тоже!» – воскликнула Катрина. «А куда мы едем?» – ворвался на кухню Дуэйн. «Хочешь в гости к Стивену?» – спросила мама. «Когда?» Дуэйн в нетерпении подпрыгивал и хлопал в ладоши. «Через несколько недель», – ответила мама. «Тебе придется немножко подождать». «Я скажу Сэнди!» – воскликнул он. Задав еще несколько интересующих его вопросов, он снова убежал играть. «Интересно, обрадуется ли Эллен нашему приезду?» – задумчиво сказала Катрина. «Не знаю, Катрина», – ответила мама. «Мы должны попытаться понять ее. Эллен тихая и, видимо, очень чувствительная девочка. Она не привыкла открываться людям и, судя по всему, очень тоскует по своей маме. «Майкл, ты помнишь, как вначале относился к брату Ламару? Эллен, видимо, чувствует то же самое по отношению ко мне. Ей нужна только ее родная мама и никто другой. Мы должны отнестись к ней с добротой и пониманием». «Она была такой несчастной!» – вздохнул Майкл. «Да, дети, зачастую мы сами виноваты в том, что чувствуем себя несчастными. Научившись смиренно принимать то, что случается в нашей жизни, мы становимся счастливыми, даже если получаем не то, что хотели. Пути Божьи всегда лучше наших путей. Я молюсь за всех вас». «Спасибо, мама!» – сердечно поблагодарил Майкл. «Я очень рад, что Бог помог мне избавиться от горечи и обиды. Хорошо, что ты и дядя Марк поговорили со мной и все объяснили. Может, и с Эллен кто-нибудь бы поговорил?» «Она не хочет никого слушать», – вздохнула мама. «Именно поэтому с ней так трудно. Брат Ламар сказал, что в обычной жизни она милая и вежливая девочка». «Ну, тогда я напишу ей письмо», – решила Катрина. «Она ответила на мое прошлое письмо». «Да, я думаю, это было бы очень хорошо», – одобрила мама. «А мне нужно помочь Дуэйну написать письмо Стивену», – сказал Майкл. «Мне кажется, им обоим интересно переписываться». «Мальчики такие разные», – задумчиво сказала мама. Майкл улыбнулся. «Возможно, это и хорошо. В конце концов, разве один дом смог бы выдержать несколько Дуэйнов и не развалиться на куски?» Когда выпечка остыла, ее разложили по коробкам. Самое большое и красивое печенье положили в большую белую коробку. Мама аккуратно укладывала каждый слой. «Майкл, принеси немного песочного печенья», – попросила мама. «Мам, я ведь только что принесла», – сказала Катрина. «Вот оно рядом с коробкой». «Я знаю», – ответила мама. «Но мне нужно еще». Ламар говорил, что ему нравится песочное печенье. Когда коробка была наполнена, мама завернула ее в синюю упаковочную бумагу и перевязала красивой лентой. «Смотрится очень мило», – заметил Майкл. «Спасибо», – ответила, улыбаясь, мама. Она обернула коробку в полиэтиленовый пакет и положила ее в морозильную камеру до поездки в Висконсин. После обеда Майкл надел сапоги. «Ну что, Дуэйн, пойдем лепить снеговика?» – спросил он. «Ты пойдешь с нами, Катрина?» «Ура!» – закричал Дуэйн и побежал надевать свой зимний комбинезон. «Я тоже буду лепить!» – воскликнула Катрина. «Давайте сделаем его большим-пребольшим!» Как хорошо было на свежем воздухе! Майкл зачерпнул пригоршню снега и попытался скатать шар. Но снег был слишком сухим и рассыпался в руках. Майкл посмотрел вдаль на сверкающие заснеженные холмы. Снег все еще кружился над занесенной дорогой, но уже преобразил все вокруг. Майкл вспомнил о последних 5 месяцах своей жизни, изменивших и его самого. Сначала он был очень расстроен и обижался на маму. Позже он принял ее отношения с Ламаром как то, с чем он просто должен был примириться. Теперь же, наконец, он может думать о Ламаре и Утси с радостью. Бабах! «Попала! Майкл!» – смеялась Катрина. Майкл быстро слепил снежок и нанес ответный удар. Как весело было играть на снегу! Thank you. микроавтобус быстро преодолевал километр за километром. Майкл посматривал то на пакет, стоявший у его ног, то на сидевших рядом людей. Как хорошо было встать и размяться. Брат Джеральд свернул с центральной трассы на асфальтированную дорогу. «Через полчаса мы будем на месте», – сказал он. «Скоро приедем», – спрашивал Дуэйн в десятый раз. «Скоро, уже совсем скоро», – отвечала мама. «Ну вот и приехали», – наконец объявил брат Джеральд, подъезжая к дому. Майкл осмотрелся. По обеим сторонам дороги, насколько видел глаз, виднелись поля. Прямо перед ним стоял большой коровник, а справа большой фермерский дом со стенами песочного цвета. Голые ветки больших деревьев сгибались от ветра. Дверь открылась, и на пороге, приветствуя их, показался Ламар и Утси со Стивеном. «Ну вот вы и приехали», – радостно сказал он. «Входите, пожалуйста, и чувствуйте себя как дома». «Добрый день, Мейбл». Он пожал ее протянутую руку. «Как вы доехали?» Майкл лишь улыбался, глядя на маму и брата Иутси. Они были такими счастливыми. «Я рад, что вы приехали сами и привезли Мейбл с детьми», сказал брат Иутси брату Джеральду. «Заходите, пожалуйста, в дом». «Я тоже рад», улыбнулся брат Джеральд. «Всегда рад помочь в добром деле». «Это моя мама Лидия», сказал брат Иутси, представляя им седовласую женщину. «Она часто выручает нас и сегодня будет за повара». «Мама», – обратился он к ней, – «познакомься, это Мейбл, Дуэйн, Катрина и Майкл. Ну а брата Джеральда и его семью ты уже знаешь». Мама брата Иутси радостно приветствовала каждого по очереди. «Приятно познакомиться», – сказала она. Майкл вдруг осознал, что ему и в голову не приходило, что вместе с приемным отцом могут появиться приемные бабушка и дедушка. Лидия была настоящей бабушкой с добрыми серыми глазами и седыми волосами. Наконец появилась Эллен. Она слабо пожала руку Майклу. Вскоре все расселись за большим обеденным столом. После обеда, когда тарелки были убраны со стола, брат Джеральд и сестра Орлина вместе со своей семьей уехали. И все вышли на открытый воздух, чтобы прогуляться и заодно посмотреть окрестности. После короткой экскурсии по ферме брат Ламар пригласил всех в дом. «Проходите и садитесь», – сказал он. «Мам, побудь еще с нами немного. Почему ты так торопишься домой?» Эллен сидела рядом с Катриной, время от времени коротко отвечая на ее вопросы. Дуэйн и Стивен уже стали хорошими друзьями и ушли играть в комнату Стивена. Майкл сидел со старшими. Время прошло незаметно, и вскоре часы в гостиной пробили 4. «Время идти доить коров», – сказал, поднимаясь брат Иутси. «Если тебе интересно, Майкл, можешь пойти со мной». «Конечно, интересно», – сказал Майкл. «С удовольствием пойду с вами». «Мейбл», – обратился к матери брат Ламар. «Вы с Катриной чувствуете себя как дома. Мы вернемся примерно через 2 часа». «Я тоже скоро уеду», – сказала Лидия. «Была рада познакомиться с вами и вашими детьми, Мейбл. Жду вас сегодня вечером. Ламар просил, чтобы вы ночевали у меня в доме». Майкл надел ботинки, брат Иутси подал ему куртку, и они вместе направились к коровнику. «Тебе нравится доить коров?» – спросил брат Иутси. «Очень нравится», – ответил Майкл. «Я часто помогаю дяде Марку. Когда был жив отец, я ему помогал». Майкл слушал, как молоко журча проходит через доильные аппараты. Слушал, как коровы тихо жуют сено. Коровник был чистый и светлый. Брат Иутси, переходя от одной коровы к другой, что-то напевал. В окно Майкл видел, как Дуэйн со Стивеном с бутылками молока в руках направились к стойлам, где были телята. Брат Ламар подошел и тихо стал рядом с ними, наблюдая за малышами. Дуэйн весело смеялся, видя, как теленок, которому он дал бутылку с молоком, жадно ухватился за соску и начал пить, обмахивая хвостиком бока. «Мы сейчас доим меньше коров, чем обычно», — сказал брат Ламар. «Сейчас многие яловые». «А сколько у вас телят?» — спросил Майкл. 9. Раздался низкий продолжительный сигнал доильного аппарата, и брат Иутси поспешил к коровам. Мейбл, сидя на диване, рассматривала альбомы с фотографиями. На них были снимки Эллен, Стивена, Ламара и его жены Эллен. На многих из них Ламар выглядел моложе. Трудно было не отметить сходство между Эллен и ее дочерью Эллен, унаследовавшей от матери прекрасные черты, с той лишь разницей, что на фотографиях матери была видна приветливая улыбка, а на лице дочери Мейбл ее еще не видела. Было много фотографий их совместного семейного отдыха. Вот Ламар играет с детьми в снежки, а Эллен смеется прямо в объектив, сидя на санках с маленьким Стивеном на руках. Закрыв альбом, Мейбл глянула на Эллен, сидевшую рядом с Катриной. Что нужно сделать, чтобы эта девочка перестала чувствовать себя такой скованной в их присутствии? Улыбнувшись, она как бы, между прочим, спросила: «Сколько детей учатся в твоем классе, Эллен?» 4, — ответила Эллен. «Наша школа очень маленькая». «Зато в ней должно быть интересно», — сказала Мейбл. «Несколько лет назад я преподавала в одной крохотной школе, где было всего 8 детей. Мы были словно одна семья». Мейбл улыбнулась. В глазах Эллен загорелся огонек любопытства. «Вам нравится работать в школе?» – спросила она. «Да», – ответила Мейбл, – «очень нравится». «Моя мама тоже работала в школе до замужества. Когда я вырасту, я тоже буду учительницей, как мама». Будто тень скользнула по ее лицу, и она замолчала, больше не принимая участия в общей беседе. Наконец, после тягостного для всех часа, Эллен поднялась и пошла на кухню накрывать на стол. «Может, тебе помочь?» – спросила Мейбл, заходя вслед за ней вместе с Катриной. «Как хотите», – не глядя на них, буркнула Эллен. А про себя подумала: «Пусть они делают работу, которая у меня получается не так, как надо». Время в этом доме словно остановилось. Мама и Катрина продолжали беседовать, пытаясь разговорить Эллен. Мейбл в душе была очень огорчена, так как надеялась, что в этот раз Эллен будет более открытой и приветливой. Она с облегчением вздохнула, услышав звук открывающейся входной двери и бодрый голос брата Ламара. За ним по пятам следовал Дуэйн, которому не терпелось поделиться впечатлениями. У Стивена щеки пылали от мороза и удовольствия. Майкл стянул перчатки и начал греть руки у дровяной печи. «У нас чем-то очень вкусно пахнет, Эллен!» – потянул носом Ламар. «О, у тебя сегодня были помощники!» – добавил он, с улыбкой глядя на Мейбл и Катрину. «Мы были рады помочь». «Мейбл», – сказал Ламар после ужина, – «вы, должно быть, устали после долгой дороги. Если хотите, я отвезу вас домой к матери прямо сейчас». «Да, было бы очень хорошо», — сказала Мейбл. «С 3 часов утра уже прошло много времени». Брат Ламар положил их чемоданы в багажник, и они поехали к его матери в небольшой кирпичный домик, окруженный деревьями, который находился в нескольких километрах от его фермы. «Мама!» — обратился он к матери после того, как чемоданы занесли в дом, а дети разошлись по отведенным им спальням. «Ты не будешь возражать, если мы с Мейбл поговорим в твоей гостиной?» «Конечно, не буду», — ответила Лидия. Несколько минут они говорили о дороге и других незначительных вопросах. Но Мейбл чувствовала, что Ламар хочет сказать что-то серьезное. Наконец он перешел к главному. «Мейбл», — начал он, — «я хочу извиниться перед тобой за поведение Эллен. Мне очень неловко, что она так реагирует на наше общение. Я понимаю, что тебе и твоей семье это должно быть неприятно, но я не знаю, что делать». «Я все понимаю», — ответила Мейбл с сочувствием, глядя на него. «Меня тоже очень огорчает, что я не могу найти с ней общий язык. Но больше всего я беспокоюсь о самой Эллен. Мне кажется, что она может быть во всех отношениях хорошей и милой девочкой». «Да, может», — согласился Ламар. «И я молюсь, чтобы мы поскорее увидели ту Эллен, которой так привыкли, которую знаем и любим. Я думаю, что в душе она сейчас сильно переживает. Ведь Эллен еще не приняла Христа, и я думаю, что ее зовет Дух Святой. Давай будем молиться и дальше за нее». «Конечно, я буду молиться», — заверила его Мейбл. После долгой паузы Мейбл спросила: «Ну как, Майклу понравилось доить коров?» «Похоже, что да», — ответил Ламар. «Майкл — чудесный мальчик, с ним приятно общаться». «Да, Майклу тоже было нелегко примириться с тем, что мы стали общаться», — тихо призналась Мейбл. «Когда он узнал, что мы начали переписываться, то стал очень нервным и раздражительным. Даже после того, как его обида прошла, он еще долго ходил сам не свой. Теперь же, буквально недавно, к нему снова вернулось его обычное жизнерадостное расположение духа. Характером Майкл весь в отца и был к нему очень привязан. Именно благодаря ему я догадываюсь, что происходит с Эллен». Ламар смотрел на сидящую рядом Мейбл и восхищался ее пониманием и состраданием. «Мейбл, я благодарю тебя за понимание». Он сглотнул стоявший в горле ком. «Я молюсь, чтобы Эллен поскорее снова стала милой девочкой». А дома, лежа ничком на кровати, Эллен, судорожно всхлипывая, заливалась горькими слезами. Ей не нужна мачеха, ей нужна только мама. И самое ужасное во всем происходящем было то, что она никак не могла найти причину своей неприязни к Мейбл. Конечно, кроме той единственной и самой главной причины, она еще хотела отобрать у нее папу. Сначала умерла мама, а теперь она, Эллен, может потерять и папу. Выходит, что она совершенно никому не нужна. Никто ее не любит. Из ее глаз лились потоки горьких слез. Зарывшись лицом в подушку, она плакала до тех пор, пока в изнеможении не уснула. Начал постепенно таять, и на деревьях в лесу за их домом начали появляться первые листочки. Майкл вспомнил о лесах вокруг фермы Иудзи. Там сейчас должно быть очень красиво. Что их ждет в наступившем году? Последний год в школе для Майкла прошел как-то особенно быстро. «Знаешь, Эрнест, — сказал однажды Майкл, — а ведь мы скоро закончим школу». «Да, — ответил Эрнест. — Я буду работать на ферме. А ты что будешь делать после окончания школы?» «Раньше я думал, что пойду работать и буду помогать маме, чтобы она, наконец, оставила свою работу», — – сказал Майкл. «Я по-прежнему хочу этого, но мне кажется, что я тоже скоро буду работать на ферме. На эти выходные к нам снова приезжает брат Ламар». «Ах, мне так не будет хватать тебя!» – воскликнул Эрнест. «Я тоже буду скучать по тебе. Хорошо, что ты познакомился с некоторыми ребятами из церкви, поскольку уже регулярно ходишь к нам». «Да, я тоже с радостью общаюсь с ними», – сказал Эрнест. «Но они не заменят тебя. Нам надо хотя бы переписываться». Ламар и Утси своим приездом словно принес с собой яркий лучик света, – подумал Майкл. За ужином Ламар сообщил им хорошую новость. «Наши молитвы услышаны!» Эллен стала более оживленной и радостной. Она просила передать, что весьма сожалеет о своем поведении. Несмотря на то, что ей по-прежнему иногда тяжело, налицо явные изменения к лучшему. «Слава Богу!» – радостно сказала мама. Катрина и Майкл обменялись счастливыми взглядами. Только Дуэйн, занятый своими мыслями, не обратил никакого внимания на сказанное. В последний день своего визита брат Иутси вместе с Мейбл и детьми собрались на кухне за легким ужином. Когда Майкл протянул руку за очередной порцией жареного попкорна, мама и брат Ламар переглянулись. Брат Ламар незаметно кивнул, и мама сказала: «Дети, вы знаете, что, познакомившись с братом Ламаром, мы просили Божьего водительства. И Ламар молился о том же. Теперь мы чувствуем, что воля Божья в том, чтобы мы соединили наши судьбы, и в конце лета мы думаем пожениться». «Примите наши поздравления», – сказал Майкл, приставая и протягивая руку брату Ламару. «Ах, мама!» – воскликнула Катрина, обнимая ее. «Как я рада за тебя!» Дуэйн же в растерянности сидел неподвижно. «Дуэйн!» – обратилась к нему мама. «Ты же молился об отце. Теперь Ламар будет твоим папой». Дуэйн, широко открыв глаза, некоторое время смотрел то на брата Ламара, то на маму, а потом со счастливым криком бросился на шею брату Ламару и крепко обнял его. Брат Ламар со слезами на глазах посадил его к себе на колени. Перед тем, как уехать, Ламар и Утси подошел к Майклу с каким-то свертком в руках. «Я знаю, что до твоего дня рождения еще целая неделя», – сказал он. «Но мне хочется заранее поздравить тебя и пожелать тебе всего самого наилучшего». Майкл развернул сверток и обнаружил в нем большую красную коробку с рыболовными снастями. «Неподалеку от нашего дома есть ручей, в котором водится очень много хорошей рыбы», – сказал брат Ламар. «Я уверен, что мальчики захотят, чтобы ты с ними пошел на рыбалку. Ты любишь ловить рыбу?» Глаза Майкла сияли. «Ах, спасибо, брат Ламар! Я очень люблю ловить рыбу, когда мне выпадает такая возможность. Я с удовольствием воспользуюсь вашим подарком». «Майкл, я с нетерпением жду того времени, когда ты станешь моим сыном», – тихо добавил брат Иутси. Майкл заглянул в его добрые голубые глаза и увидел в них глубокую любовь. Невольная слеза покатилась по его щеке. «Спасибо, брат Ламар. Я вас тоже люблю». «Как хорошо, что тебя кто-то любит. Но стать сыном брата Ламара, как бы там ни было, эти слова потрясли Майкла. Тем не менее, он с этим смирился. Поэтому пусть будет так». Поздно вечером Майкл стоял у открытого окна своей комнаты и смотрел на звезды. «Папа», – думал он, – «мы по-прежнему любим тебя, но нам надо жить дальше». Ламар Иутси отложил в сторону книгу с комментариями к Библии и пошел в гостиную, где находились Эллен и Стивен. «Дети часто остаются предоставленными сами себе», – упрекнул он себя. Но что он мог поделать, если служение в церкви требовало его постоянного внимания? Хорошо, что их бабушка жила близко. Дом без жены стал таким пустым и одиноким. Он открыл альбом с фотографиями и начал медленно перелистывать страницы. «А я это помню!» – засмеялась Эллен, указывая на снимок, сделанный во время отдыха на берегу ручья. «Это был мой день рождения, и мама подарила мне куклу». «Да, я тоже помню этот день», – сказал, улыбаясь, отец. «Помню, как ты тогда сказала, что чувствуешь себя самой счастливой девочкой на свете». «А вот и мой первый теленок!» Стивен ткнул пальцем в другое фото. «Только теперь он превратился в почти взрослую корову». Бежали счастливые минуты. «Может, сейчас самое время сказать им?» – подумал Ламар. «Дети!» – начал он взволнованно, потирая руки. «Я вас очень люблю. Я желаю вам самого лучшего». «Я тоже люблю тебя, папа!» – воскликнул Стивен и поцеловал отца в щеку. Эллен с любовью в глазах сжала его руку, ведь это был ее отец. «Дети», – продолжал брат Ламар, и его голос немного дрогнул. «С тех пор, как умерла мама, я пытался делать все возможное, чтобы вам было хорошо. Но одному мне очень трудно справляться. Без нее наш дом кажется пустым и заброшенным. А ведь мне часто приходится оставлять вас одних». Стивен вопросительно смотрел на отца своими карими глазами, а Эллен отвела взгляд. «Вы знаете, что почти год назад я познакомился с сестрой Мейбл», – продолжал брат Ламар. «Мы чувствуем, что Бог побуждает нас вступить в брак. Тогда у вас появится мама, которая будет с любовью заботиться о вас. Сестра Мейбл сказала, что очень любит вас и желает вам добра. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Я уверен, что мы все будем счастливы. Мы решили пожениться в конце лета». Стивен с улыбкой посмотрел на отца. «Мне нравится сестра Мейбл», – сказал он тихо. Эллен несколько мгновений сидела неподвижно, а затем, уткнувшись лицом в плечо отца, разрыдалась. «Ах, папа, мне не нужен никто, кроме мамы», – всхлипывала она в перерывах между рыданиями. Отец погладил ее по плечу. «Эллен», – начал он, – «мне очень жаль, что ты так страдаешь. Я знаю, как тебе не хватает мамы. Нам всем ее не хватает. Но наша мама сейчас с Богом на небесах. И как бы мы ни хотели, чтобы она вернулась к нам, это невозможно. Бог забрал ее к себе. Теперь она навеки с ним. Маме там хорошо. Ты помнишь, Эллен, как мама долго и тяжело болела? Ей не хотелось покидать нас, но она была счастлива оставить свою боль и уйти к Господу». Брат Ламар смахнул со щеки скупую слезу. «Но теперь ей хорошо. Ей там сейчас намного лучше, чем нам здесь, даже в самые лучшие времена. Эллен, неужели тебе хочется, чтобы мама была рядом с нами и продолжала болеть, если бы ты могла ее вернуть?» «Нет, не думаю. Не хотела бы», – неуверенно протянула она. «Понимаешь, Эллен», – продолжал отец, – «мама умерла, а мы должны жить дальше. Не стоит жить прошлым и сожалеть, что уже все не так, как раньше. Мы должны позволить Богу вести нас Его путями». Брат Ламар немного помолчал. «Ты понимаешь, что я хочу сказать тебе, дорогая?» – ласково спросил он. Ответом Эллен были приглушенные рыдания. «Я рад, что ты стараешься относиться к этому правильно», – продолжал отец. «Это сделает нас всех счастливее. Мы с Мейбл поженимся, потому что считаем, что так будет лучше для всех нас. Мы хотим, чтобы вы все были счастливы. Попробуй-ка посмотри на это именно с такой точки зрения». «Я попробую, папа», — ответила Эллен, поднимаясь с тяжелым вздохом. «Молодец», — улыбнулся отец. «Эллен, если тебя что-то тревожит, ты можешь поговорить со мной в любое время. Я всегда готов помочь тебе». «Спасибо, папа», — пробормотала Эллен, наклонившись, чтобы поцеловать отца в щеку. «Я стараюсь относиться к этому иначе, но у меня пока ничего не выходит. Я попробую еще раз». «Значит, Эллен, тебе нужно просить Бога, чтобы он помог тебе. Ты обращалась к нему за помощью?» «Я сделаю это сегодня», — пообещала она, поднимаясь вверх по лестнице и прощаясь перед сном. «Спокойной ночи, папа! Спокойной ночи, Стивен!» Ламар остался сидеть рядом со Стивеном. «О чем ты задумался, сынок?» «Я думаю о Дуэйне. Мне интересно с ним играть». «Тебе хочется, чтобы он стал твоим братом?» «Да», – кивнул Стивен с улыбкой. «У тебя будет новая мама, Стивен, которая будет заботиться о тебе и любить тебя. Разве это не чудесно?» «Конечно!» – воскликнул мальчик. «Мне очень нравится мама Дуэйна!» Перед тем, как пойти спать, брат Иутси открыл Библию на 106-м псалме. «И веселятся, что они утихли», – читал он, – «и приводит их к желаемой пристани». Выражение озабоченности и беспокойства на его лице сменилось улыбкой. Он отдаст Эллен в руки Божьи, и Бог поможет ей обрести покой. Снова наступило лето, и каким же хлопотным оно оказалось. Майкл быстро ехал на велосипеде, чувствуя на лице приятный ветерок, взъерошивший волосы. Он остановился возле своего дома. «Эй, Майкл!» – позвала мама из огорода. «Посмотри на эти крохотные стручки, висящие на кустах. У нас будет все необходимое». «И этого будет достаточно, чтобы накормить всех семерых?» «Будем надеяться!» – рассмеялась мама. Майкл наклонился и вырвал несколько сорняков, растущих между рядами. «Пора ужинать!» – сказала мама, разгибаясь. «После ужина мы закончим твое платье, Катрина». «Значит, в воскресенье я его надену?» «Да», – ответила мама. «Думаю, что на этой неделе мы закончим шить и то платье, которое ты наденешь на свадьбу». «Только чтобы надеть его, мне придется ждать целых 6 недель», – вздохнула Катрина. «Конечно», – сказала мама, – «но зато у нас достаточно времени, чтобы его пошить. Этим летом у нас будет столько дел, что время пролетит незаметно». К концу недели платье Катрины было готово. Мама тщательно погладила свое свадебное светло-голубое платье и повесила его в шкаф. «Ах, мама, какое оно красивое!» – восхищенно воскликнула Катрина, глядя на ее платье. «Ты покажешь его Ламару?» «Наверное», – ответила мама, рассматривая светлую ткань. «Надеюсь, что оно ему понравится. Он любит голубой цвет». «Ух, красивое платье!» – похвалил и Майкл, войдя в комнату. Он посмотрел на маму и неожиданно улыбнулся, видя, как ее глаза светятся радостью. Ранним утром, когда на небе еще были видны звезды, Ламар и Утси, весело напевая, быстро шел к коровнику. Он думал о Мейбл. Скоро она переедет сюда и будет жить вместе с ними. Как он скучал по ней. «Благодарю тебя, Отец Небесный», — молился он, — «что ты послал в мою жизнь Мейбл». Он подумал о Стивене, который радовался, что у него скоро появятся мама и брат. Его глаза каждый раз загорались любовью, когда он говорил о них. «А вот Эллен». Ламар остановился и пристально посмотрел на небо. Как ей помочь понять, что она не теряет все, что ей наиболее дорого, а получает новые благословения? Как она усложняет себе жизнь? Нельзя жить прошлым и постоянно тосковать о том, что уже никогда не вернется. Последние годы она часто чувствовала себя одинокой и, скорее всего, сама не понимала, что с ней происходит. Может быть, любовь и доброта такой женщины, как Мейбл, коснется ее сердца. Эллен старалась перестроиться, но пока безрезультатно. Судя по всему, она чувствует также и призыв Христа, но не хочет покориться ему. «Эллен», — спросил он ее накануне вечером, «слышишь ли ты Божий призыв посвятить ему свою жизнь?» Они долго разговаривали. Эллен унаследовала многие прекрасные черты характера своей матери, но пока сама противилась их проявлению. Его мысли снова вернулись к Мейбл, и его сердце наполнилось тихой радостью. Как бы там ни было, выход всегда есть, и вместе они его найдут. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала третья часть повести «Муки любви». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А сейчас я хочу напомнить еще раз наш номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать свои мнения об этих передачах. Наш телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Почему же мой путь так тяжел, и по нем мне так трудно идти? Потому что я думал, что шел, и тогда, как стоял на пути, потому что что я думал, что шел. И тогда, как стоял на пути, много падал я на пути, много горя я видел и слез, но хочу утешенье найти в том, что видел все это Христос. Но хочу утешенье найти в том, что видел все это Христос. Скрывая от светлых очей Иисуса ошибок моих, на коленях бессонных ночей я нашел избавление от них. На коленях бессонных я нашел избавление от них. И теперь верю я всей душой, что спасен и на верном пути. Помоги же, мой царь и мой Бог, мне к отчизне небесной дойти. Помоги же, мой царь и мой Бог, мне к отчизне небесной дойти.